Лебелель, мы сражались за тебя и победили. Семь уничтоженных агагоний достойны награды. Лесовик, мужчина сложил руки на груди и быстро ответил. 2 и 5. Как только прозвучали цифры, я почувствовал, что возвращаюсь в свою тарелку. Человек ли, лес, стая рыбок или муравейник, неважно. Оно торгуется, значит, с ним можно иметь дело. Макс, видимо, подумал так же, и на его подмигивание мы с гномой, словно заразившись от эльфов общностью, одновременно кивнули, отдавая ему инициативу. Через 10 минут выяснилось, что мы выполнили двойной квест. Первый был проверкой силы, и его назначением было лишь открыть второй, включающий уничтожение 5 агагоний. Спор возник из-за того, что темный эльф вроде бы не участвовал в разрешающем квесте, а вот не впишись он во второй, не факт, что гномы смогли бы справиться. Из дальнейшего обсуждения стало понятно, что лес не видел нашу отрядность, учитывая лишь вступающих в бой, поэтому Кархан довольно быстро уговорил лесовиков наградить всех троих победителей. Особенно активно он начал торговаться, когда узнал, что хозяйственные лесовики аккуратно утаскивали имущество разгромленных караванов к себе, чтобы разбойников не плодить. Кассиди тем временем достала из инвентаря моток асбестовой нити, продела иглу и начала штопать дыры на одежде. И тут выяснилось, что белый ореховый лес прекрасно может действовать сразу по нескольким каналам. Две эльфийки оставили свою дозорную неподвижность и насели на мою рыжую гномку с навязчивостью и непосредственностью негритянской детворы, выпрашивающей монетку. Они теребили ее за одежду, умильно складывая губки бантиком и глядя глазками несчастного котика, причем издавая какое-то просящее поскуливание вместо слов. Похоже, голосовой канал у эльфийского леса был всего один и занят переговорами о награде. Или же он патрульной группе выделялся лишь один. Если бы минуту назад Кассиди не видела бы абсолютно деревянное выражение лиц дриад, приняла бы всю игру эмоций и выражений за правду. Понять их было несложно. Рыжая гномка отвлеклась от штопки и оторвала ушастым полметра нити. Основа, паутинный шелк дроу, тут же была безжалостно выдернута и выброшена. А вот оставшийся пучок асбестового волокна порвали на две. Первая обнюхала, облизала и рассмотрела свою щепотку горного льна, видимо, во всех возможных спектрах, поскольку удивленная Кассиди увидела, как ее глаза меняют цвет и ширину зрачков. Вторая же, тем временем молча шевелила губами, да изображала пальцами хитрые знаки. На ее ладони появлялись смутные фигурки, отблески тени, а заметив внимание, она стала отворачиваться и прикрываться, явно не желая, чтобы подсматривали за магией исследования, принятой в этом лесу. Пару скриншотов мне сделать удалось, даже кажется запомнить движение, но сообщение от системы не прилетело, поэтому я махнул рукой да по знакомому алгоритму пошел потрошить добычу. Мне не очень нравилось сопровождение бесшумно ступавшей третьей эльфийки, пристально следящей за каждым моим движением, но запретить наблюдать я не мог, а торговаться за просмотр не стал. Кто знает, терпение то у лесовиков может быть и мощное, однако мочи хотеть, слова разные. Нетерпеливость позже запросто может вылиться внезапными квестами на время и скорость. Все же процессы балансируются игрой, а тут я прямо всей чуйкой чую, влияет каждое слово, жест и шаг. Так что, как говорил папаша, не нужно усугублять. Тем временем Кархан завершил разговор, утер несуществующий пот со лба и сказал: «В общем, наградят всех, дав на выбор награду, но для этого необходимо отправиться в сердце леса. Внимание! Белый лес эльфов Лещины приглашает вас в свое сердце для получения награды. Согласиться нет. Блин, ну что еще за хрень? Мало мы времени потеряли, чтоб еще прогуляться за котом в мешке?» Видимо, желание отказаться проявилось у меня на всем лице большими буквами, поскольку Кассиди скользнула ко мне и шепнула в ухо: «Посмотри карту». Я открыл карту и обнаружил подмигивающую линию маршрута, сложенную из крошечных древесных листьев. А главное, этот маршрут преодолевал внушительное расстояние и шел напрямик, минуя виляние дороги в нужном нам направлении. Как ко мне переместился Кархан, я не заметил ни дуновения, ни запаха, ни звука. Только шепот в другое ухо. Или не смотри карту, а просто молча соглашайся. Задание отрядное, лес воспринимает нас как единое целое, и отказ одного означает прекращение существования отряда, соответственно и награды. А я никогда не слышал ни о чем подобном и не прочь стать первым. Так что, гномики, не делаем глупостей. Ваше дело немного подождет. Если откажетесь, я вас убью и заберу все ваши вещи. В любом случае потеряете времени гораздо больше. Ах ты, гад ползучий!» — возмутилась Кассиди. На что Макс скорчил классическую физиономию злодея и сказал: «Ничего личного, это просто бизнес. И нет, лесовикам сразу после распада отряда будет плевать на посторонние разборки. Убивать они меня точно не будут». Я сжал рукоятку кирки и процедил: «Вообще-то ты им враг, и думаю, дарованная тебе словесной формулой дипломатическая миссия, увенчавшаяся провалом, будет сигналом снятия твоей дипломатической неприкосновенности». Кархан сверкнул зубами: «А ты учишься. Есть такая вероятность, но убить тебя точно успею. И не надо вскидываться так недоверчиво. Если ты посмотришь в инвентарь, то обнаружишь отсутствие всех своих зелий лечения. Касса, без глупостей. Назад». Я почувствовал, как к моему горлу прислонилось теплое костяное острие кинжала, а лезвие сабли сверкнуло возле лица Кассиди, рванувшейся было ко мне. Возможность отправлять сообщение выручила и на этот раз. Я пыхтел, гневно раздувая ноздри, но сообщение отбил со смайлом: «Вообще-то зелье можно в крайнем случае перебросить. Но не спеши, я еще немного изображу адское нежелание идти. Может, что выторгую». Девушка послушно отпрянула, а я, добавив в голос побольше скептицизма, проговорил: «Идти за котом в мешке, невесть сколько времени, посмотри на расстояние, Кархан. К тому же могу поспорить, что какая-то там фигня будет. Этот ореховый лесок, похоже, очень прижимист и предпочитает получать все на халяву. Ничуть не удивлюсь, если наградой будет какая-нибудь сомнительная честь послужить жертвой на великой скорлупе белого ореха или вроде того». Сомнения темного эльфа выразились лишь в том, что его кинжал вдавился мне в горло сильнее, а я проговорил, покосившись на лесовика, смотревшего на нас все это время без малейшего любопытства: «Лебелиль, после получения награды, прошу проводить до края вашего леса, на мое усмотрение». Тот медленно кивнул, а задание дополнилось условием выхода. Лишь после этого я ответил согласием и проговорил: «Кархан, ты настолько заточен на противостояние отдельным личностям, что делаешь стратегические ошибки». Кинжал растворился, удрав в пальцах, он возвел глаза в небо и вздохнул: «Признаю, я не совсем идеален. Кассиди, ну не сверкай так на меня глазами. Бери пример со своего гнома, который, похоже, научился не только держать удар, но и оборачивать себе на пользу». Гномка взяла меня под руку и зло проговорила: «Ну конечно, конечно. Возвращай зелье, ворюга». Глава 24. Активировано заклинание «Призрачный шаг». Не отходите от позиции размещения отряда дальше 10 метров. Я сморгнул сообщение и обнаружил, что стою у одной из вершин виртуального треугольника, наложенного на местность. Макс и Кассиди стояли у других вершин, озадаченно рассматривая траву под ногами, а я буркнул: «Эй, лес эльфийский, намек понят, но нам прежде нужно сказать остальным, что живы, здоровы, и передать письма, мол, ушли на разведку, не беспокойтесь». Кархан сделал большие глаза и отчаянно замотал головой, словно пытался стряхнуть с нее волосы. Лесовик же, в ладонях которого появились два коротких жезла, повернулся в профиль и бесстрастно поинтересовался: «Желаете изменить конфигурацию отряда?» «Что значит изменить?» «Мне нужно передать послание другому отряду, только и всего», упрямо сказал я. «Настоящая конфигурация отряда соответствует выполненным заданиям. Следующим действием является получение награды. Желаете прервать процесс?» Я отрицательно покачал головой и, едва сдерживаясь, чтоб не выругаться, процедил: «Нет». Кархан же успокаивающе сказал: «Лесовиков сложно понять. Я хоть и смирился, но раздражение прорвалось. Трудно забыть и невозможно послать. Понял уже, понял. Но вот, положа руку на, скажу одно: может, это и интересная раса, но вот лично меня они что-то напрягают». Одна из эльфиек встала рядом, склонила голову, глядя сверху вниз и едва шевеля губами скомандовала: «Идти в ногу, не отходить от сопровождающих дальше, чем на 3 метра». Остальные прозвучали эхом, сказав ту же фразу моим соратникам. Эльф, физиономию которого испортила сетью зеленых вен телепатическая связь с главным лесом, встал впереди, на острие треугольника. Он взмахнул жезлами, накрест, будто распахивая ими занавески. Раздался гулкий треск, словно молния ударила в пустую железнодорожную цистерну, пахнуло раздавленными лимонами и влагой, а перед нами зависла вертикальная сияющая линия, метров 10 в высоту. Лесовик медленно и с усилием, от которого вздулись мышцы рук и спины, повторил жест распахивания несколько раз. Линия кастуемого заклинания, повинуясь его магии, развернулась треугольным пологом, и насколько сияли грани получившегося треугольника, настолько черна была тьма, клубящаяся за ней. Прореха в мироздании, пояснила всплывшая рядом подсказка. Эльф, видимо удовлетворенный размерами прорехи, крутанул как жонглер посохами, заканчивая заклинание, и тьма внутри сменилась треугольным входом в прозрачный коридор. В спину дунул ветер, словно подталкивая войти, но скорее просто заполнилось безвоздушное магическое пространство. Снаружи нам видно только начало коридора, состоящее из медленно вращающихся прозрачных колонн, сквозь которые, искажаясь как в выпуклых аквариумах, протекали деревья леса. Извне они не менялись, но в образовавшемся пространстве их стволы, преломляясь, вытягивались в тонкие нити, а над головой, там, где колонны стен соединялись, они сплетались сплошной зеленью крон. Эльф, машущий жезлами и Кархан с эльфийкой, уже нырнули внутрь. О том, что от сопровождающей нельзя отходить дальше 3 метров, мне напоминала пунктирная окружность, наложенная на местность, загорающаяся ярче, когда я приближался к ее границам. На полу струились точно такие же колонны, трава под ними также отдалилась, сгустилась и вытянулась, показывая очевидно вид сверху, при котором она стала похожа на зеленый песок. Борясь с желанием втянуть голову в плечи, я шагнул на это прозрачное нечто, но с облегчением хмыкнул, ощутив под ногами твердую поверхность. Коридор уходил вперед на 100 метров, превращаясь в клин. Колонны становились все короче и заканчивались тупиком. Однако достаточно было эльфу, шагающему впереди, взмахнуть жезлами накрест, как стены поднимались, а ход становился длиннее. Кархан стоял впереди, когда древесные эльфы включили заклинание, поэтому очутился на острие клина. Эльфийка, вышагивающая рядом с ним, перемещалась короткими медленными шагами, видимо, чтобы коротконогим гномам получалось идти в ногу. Но определенно в скриптах леса подобное прописано не было, поскольку изящная эльфийка двигалась несвойственными расе угловатыми движениями, словно механическая манекенщица, на которую гениальный модельер вчера цеплял гирлянду сковородок, и сегодня ей абсолютно пофиг, что нацепили какую-то сетку из лиан и цветов, частью болтающуюся, частью приклеенную к коже. Я покосился на колышущиеся на уровне моего лица бедра провожающие меня дриады. Ракурс, конечно, интересный, был бы, если бы хитро сплетенные цветочки не создавали одежду 12+, оставляя обозрению лишь зеленоватые бедра, что двигаются неспешно, но внушительно, словно медленные поршни. От эльфийки пахнет древесиной, напоминая о штабелях досок и распиленных бревнах. И в голове назойливо крутится фраза: она похожа на стакан березового сока, с мякотью. За каждый наш шаг в стенах прокручиваются сотни деревьев, а позади коридор смыкается, намекая, что отставать категорически не рекомендуется. «У меня пропали все обозначения на карте», — сказала Кассиди, неодобрительно. «Виден только эльфийский путь и стороны света». Макс, идущий след вслед за эльфом с посохами, чуть повернул голову и напряженно проговорил: «Не слышал никогда о подобной способности лесовиков. И если честно, такая вот ходьба выглядит серьезным читом». Я пожал плечами. «Выглядеть еще не значит обязательно быть. Кто знает, чем они платят за это умение. Да и пока не дошли, истинную скорость не вычислить. Может быть, не особо она и велика». Тут Кассиди вновь подала голос: «Или они могут пользоваться ею только рядом со своим родным лесом. Говаривали же о том, что на родине лесовики сильны настолько, что их не рисковали трогать даже демоны». Макс скептически проговорил: «Не о страхе речь, демонам попросту лень было возиться, подбирая ключи. Насколько помню легенды о лесовиках, они по-другому их охомутали, через Кареллана». «Что за?» Последнее слово вообще-то прозвучало пореще и слилось с моим аналогичным возгласом и коротким взвизгом гномки. И было с чего. Зеркальный вращающийся коридор вдруг накренился и повернулся на бок. Я пошатнулся и вцепился в руку своей эльфийки. Кассиди захлебнулась визгом, обхватила обеими руками бедра своей сопровождающей. А Макс упал на одно колено, упершись растопыренными пальцами о стену, ставшую полом. Прошло несколько секунд, прежде чем я понял, что призма прохода осталась неподвижной, соскользнуло всего лишь внешнее изображение, приведя на несколько мгновений наши органы чувств в панику. И теперь изображение, как тягучая патока, возвращало травянисто-песочный низ с боковой стенки обратно под ноги. Кассиди густо залилась краской и даже оттолкнула эльфийку, за которую только что хваталась как за соломинку. А предо мной появилось сообщение: «Если сбиться с ноги, Происходит остановка и холостая трата маны. Для обеспечения движения без выхода из тоннеля призрачного шага, вы можете поделиться маной с ведущим. Запрос Эльбилель на переброску маны в канал общего заклинания. Согласиться нет. Я еще не успел дочитать это послание с корявыми напряженными формулировками, как в ушах зазвенел пронзительный крик Кассиди. Нет, не согласны. Я вздрогнул и проговорил. Девушка, к чему столько звуков? Ну сбилась с шага, подумаешь. Ну покачнулись все, так что с того, никто не собирается тебя тут проклинать всякое разно. К чему верещать, ты мог согласиться, а князюшка наш длинноухий обязательно бы отказался. И что, как ты не поймешь, этот лесомонстр постоянно старается увильнуть от выполнения обязательств. Он заключал договор с отрядом, поэтому ждет одинакового решения от всех. На физиономии Дроу появилась задумчивость. Он потрогал свой острый подбородок и произнес, да, в этом есть смысл, и я действительно бы отказался. В эльфийском лесу мне не найти маны для восполнения, любое заклинание тлена будет расцениваться как нападение, а я без маны теряю половину силы. Запрос Эльбилель на переброску маны в канал общего заклинания. Согласиться нет, 20 секунд до схлопывания заклинания. 19, 18. Мне не нравилось слово «схлопывание» и не нравился затикавший счетчик. Но оба моих спутника смотрят с ожиданием. Я огладил бороду и сказал, жмем нет, пусть хлопает. Вряд ли заклинания ускоренной ходьбы, даже с таким загадочным названием и исполнением, могут быть реально опасными. Едва мы все разом отказались, как лесовики сделали приглашающий жест, предлагающий занять свои места в треугольнике. Однако счетчик так и продолжал тикать, дергая нервы еще несколько секунд. Мы успели сделать несколько шагов, как он остановился, и в тот же миг появилось сообщение. Вы находитесь на территории леса Белой Лещины. Добро пожаловать в гости. Лесовики синхронно как болванчики повернулись к нам и резиново растянули губы. Я выругался, стараясь подбирать нематерные выражения, а Кархан воскликнул, что и требовалось доказать, и залился хохотом. Только Кассиди с дрожью в голосе произнесла, да, и я не сбивалась с шага, похоже, это сделал кто-то из сопровождающих. И идти туда хочется все меньше. Жуткий лес и вообще, по-моему, эти лесовики самые ужасающие твари, которые придумал Инкрасланд. Пугает то, чего не понимаешь, сказал я. А я вроде бы уже начал этот лесок понимать. Ну, ослабить потенциально опасных гостей на ману, это обрести больше контроля. Это нормальное желание. И мне кажется, Лебелель специализируется на любых иллюзиях. В том числе на иллюзиях страха, которые вызывают словесными формулировками, заставляя предполагать худшие. Зачем? Ну, испуганное существо сговорчивее, да и внимание у него рассеивается, а как подметила Кассиди, он выполняет какие-то обязательства, которые выполнять не горит желанием, и пытается подловить, не на том так на этом. Из всей этой паранойи ясно одно, лесок этот лет 40 лет 40 не хочет расставаться с наградой, довольно сказал Кархан, а значит она ценная, или вообще ничего не стоит, оборвала его Кассиди. Может, этот лесной орех просто не хочет показывать сердце, ведь тогда оно будет видимо на карте и уязвимо для прямого удара чем-нибудь дальнобойным. Вскоре разговор пришлось закруглить. Лесовики, получившие безразмерный приток маны, ускорили шаг и пришлось поспевать, чтоб не сбиться. Сосредоточенная ходьба продлилась еще 10 минут, после чего головной эльф, вместо очередного взмаха жезлами, попросту встал как вкопанный. Через несколько секунд смыкающийся позади коридор рывком подвинулся вплотную, заставив понервничать, но затем вращающиеся, словно колеса мясорубки, прозрачные трубы просто пронеслись сквозь нас и пропали. «Иллюзия? Такая иллюзия?» – пробормотал я, недоверчиво ощупывая голову. «Вот вам и ответ, что произошло бы, спрыгнув мы с темы раньше. Но вообще-то пока ничего особо не ясно», – сказал Кархан, взявшись за рукоять кинжала на поясе. «Мы сейчас под каким-то непрозрачным куполом. Если вы не заметили, тут лесовики синхронно повернулись к нам и торжественным хором произнесли, сердце леса, купол пропал, на нас обрушился воздушный вихрь, заставив затрепетать волосы, бороду и одежды, а над нами открылось сложное сплетение аквариумных труб, похожих на те, по которым мы шли в иллюзорном призрачном шаге. А где деревья вообще? Спросил Кархан, выразив общее изумление. В ответ или это так и было задумано? Но у лесовиков вдруг разом отросли длинные когти. Впрочем, не успели мы испугаться, как они пали на колени и каждый вонзил их себе грудь, после чего рывком каждый раскрыл себе грудную клетку, одновременно прогибаясь в пояснице назад. Древесный сок, пополам с живицей, брызнул из разрывов фонтанами, одновременно открывая их древесные ребра, покрытые зеленой корой, с бахромой шевелящихся в потоках воздуха корней, а из открывшихся ран вылетели, словно фейерверк, целые раи разноцветных мух. Впрочем, нет, не мух. Пораженно уставившись в раскрытую грудную клетку сопровождающей меня эльфийки, я рассмотрел прилипшую к краю раны мошку, которая оказалась человечком размером с ноготь, трепещущего красными крылышками. Я подтолкнул существо пальцем, придержав клейкую субстанцию. Оно что-то недовольно пискнуло, отлипая, и умчалось следом за остальными. А вот эльфийка, только что смотревшая вверх мертвым стеклянным взглядом, теперь смотрела на меня, взглядом вполне живым и строгим, несмотря на ГМ лишенный целостности вид. Она, продолжая сидеть на коленях, выпрямилась, когти втянулись, и жестом, которым женщины обычно прикрывают обнаженную грудь, прикрыла выломанную дыру, и, клянусь, на лице этой деревяшки промелькнуло смущение. Глава 25. Площадка покрыта короткой травкой, в которую нырнули проросшие из ног сидящих лесовиков корешки. Эльфы поерзали, устраиваясь удобнее, после чего их зеленые лица задеревенели, а тела начали зарастать. Впрочем, судя по отсутствию полоски жизни над их головами, сигнализирующей о повреждениях, выброс сотен мотыльков на них не повлиял. Я поднял голову, наверху, метрах в 10, ком завязанных узлом труб сердца леса, похожих на гордиев узел размером с дом. По сторонам же, до самой земли, дрожит зеленая дымка, скрывающая окрестности. Кассиди задумчиво проговорила: эти мелкие крылатые взлетели к сплетению труб, да расселись на них разноцветными полосами. Жаль, мое гномье зрение не позволяет рассмотреть подробности. Я вновь покосился на сидящих эльфов, задержал взгляд на венозном лебеле Элирана, которого уже заросла наполовину, и пробурчал: не знаю, зачем нам это шоу устроили, но похоже, это их лесное сердце, скорее лесная матка, или ГМ, кишка, как у птичек. Не морщи носик, девушка. Что поделать, если у птиц реально такое природное свойство, через жопу яйца откладывать, насколько я помню эту ботанику. Кархан тоже пристально всмотрелся в узел, нервно сжимая и разжимая кулаки, в которых по очереди загорались, но не активировались огненные заклинания. Он не стал испытывать наше терпение и проговорил: ты прав, борода, но только в одном. У этих ореховых лесовиков определенно что-то идет через жопу. Фокусировка зрения, которая меня ненавязчиво принудила использовать твоя подруга, дала рассмотреть этих мошек получше. В общем, полет их был недолог. Все они тупо влипли в те прозрачные трубы и постепенно погружаются, как в смолу. А если присмотреться еще лучше, видно, как они растворяются, причем по частям, теряя головы, крылья и конечности. Так что это не инкубатор, как могло показаться поначалу, и не телепортация-выводка через иллюзию, да и не выводок это вовсе, тяжело бухнул я, скорее всего, какой-то местечковый способ передачи информации центру. Кархан отрицательно покачал пальцем в воздухе. Лес управлял своими членами даже на нейтральной территории, и мы все это наблюдали. Мой запрос переговоров явно изменил первоначальный статус отряда патрульных на дипломатический. Кассиди кивнула: да, управлял, насколько мог. Однако управлять можно и простыми приказами: помахать флажками или отбить телеграмму из пары слов, но все же лучше доставить флешку записи в штаб, где можно проанализировать данные как следует. Кажется, именно это мы и наблюдаем. Способ экзотический и громоздкий, но, как любит говорить Макс, у каждого леса свой путь, видимо, этот выбрал такой. И если я права, для разбора и сортировки данных потребуется время. Сообщений от системы нет, значит, вряд ли долго. Не знаю, как вам, а мне спокойно под этой бандурой не сидится, сказал Драу нетерпеливо. Определенно наш топ-менеджер, хоть и умел ждать и созерцать, но не любил. Начав фразу, он вскочил, ткнув себя в грудь и показав направо, а когда договаривал, властно повел рукой, очень выразительно отправляя меня обследовать зеленый туман слева. Я в ответ покачал головой и сел, скрестив ноги, рядом с лесовиками. Нас провели сквозь охраняемый объект и предложили подождать у двери кабинета, пока изучат сопроводительные документы. Шарить сейчас по базе – плохая идея. Конечно, князь Драу слушать меня не стал, а крадучись направился куда и собирался, шепча на ходу заклинания, судя по жестам и тусклым световым эффектам, расходящимся от его рук. Кассиди топталась рядом со мной, кусая губы. Я потянул ее за руку, усаживая на травку, и скомандовал: «Отставить перебор вариантов. Это на девушку, которая воспитывалась в семье кадровых военных, подействовала». Морщинка на лбу расправилась, она обняла меня, спрятав лицо у меня на груди. Я провел ладонью по ее волосам и прижал сильнее, когда выглядевший отключенным механизмом венозный эльф вдруг каркнул: «Стоять!» Кархан, коснувшийся к тому моменту зеленой дымки, окружающей нашу площадку, осторожно шагнул назад, поскольку к возгласу прилагался скрип натянутого лука и готовая сорваться с тетивы стрела. Сидя стрелять неудобно, но скажите это лесовику, неподвижная физиономия которого не дрогнула ни единым мускулом. Лесной эльф с 20 шагов не может промахнуться в принципе, даже если будет стрелять лежа и с завязанными глазами. К слову говоря, на нас смотрели еще 3 наконечника, поскольку все наши сопровождающие эльфийки также мигом натянули тетивы. Впрочем, так же мгновенно они и исчезли, стоило Кархану вернуться и присесть рядом. На мой недовольный взгляд, он лишь пожал плечами. Размер площадки 50 метров, по иллюзии идет сильное сторожевое заклинание. Если пройти дальше, сработают какие-то заклинания противодействия на основе магии воды. Но там дальше нет плотных стен. Как минимум на 10 метров, пустое пространство, так что в крайнем случае можно устроить прорыв. Кассиди улыбнулась: «Кархан, у тебя такой вид, словно хочешь добавить. Я вот разведал, а чего добился ты? Горну, чтобы использовать умения для сбора данных, и с места сходить не нужно, верно? Еще пару недель назад я бы распереживался, что не подумал, не прикинул, меня опередили и возникли бы прочие нервные мысли. Но сейчас я ощущал только спокойствие», — ответил. «Угловое зрение отмечает удивительно плоскую площадку. Под нами нет никаких твердых структур. Иллюзия накрывает нас куполом, заглубленным метров на 10. Лесное зрение, у меня хоть особо не прокачано, но показывает круговой зеленый сектор отсутствия опасности. То, что оно срабатывает, говорит как минимум о том, что мы действительно в лесу, хоть и не видим деревьев. Но, повторяю, мы не знаем, что именно может спровоцировать охрану, поэтому лучше сидеть ровно и ждать». Драу криво усмехнулся, но, похоже, действительно перенес мое мнение из разряда «фоновый шум», над которым можно при настроении поглумиться, в разряд «принять ко вниманию». В подтверждение он кивнул: «Я тебя услышал». Кассиди подняла ладони вверх и потребовала: «Не кусайтесь, мальчики. Просто ждем». Кархан свел глаза в интерфейс и погрузился в чтение. Кассиди что-то печатала, судя по подергивающимся пальцам, а я озирался по сторонам. «Мальчики, надо же. Ну ладно, пусть. Понятное дело, что мы своими исследованиями не только получили информацию, но и дали ее, проводя их прямо под сердцем леса, под которым сидим, как бактерии под микроскопом. Впрочем, угрозы не ощущается ни малейшей. Пусть себе изучает. Может, водички сладкой микробом плеснет, если понравится, как шевелимся, хе-хе». А узел над головой только с первого взгляда показался уродливым и громоздким. Сейчас присмотрелся и вижу, что он похож на сложный, но гармоничный кельтский узор из ныряющих друг в друга сплетенных крестов и многогранников. Лесовичка, что сидит рядом, нежно зеленеет кожей, и вовсе от нее не опилками пахнет, а свежей древесиной ольхи со сладким ароматом, сдобренных нотками кедровой смолы. Выглядит же она, несмотря на всю свою неподвижность, вполне привлекательно. Ее стройные бедра не портит даже проросшая бахрома корней, впившихся в землю. Оружейные узоры же, покрывающие кожу, вовсе прекрасны и удивительны. Куда совершеннее цепляющихся за все ножен, а уже на 2/3 заросшие на ее груди отверстия, похожи на аккуратное такое дупло. Высоковато, правда, но сойдет, для белочки, хе-хе. «Готовьте подходящий кол, чтоб залечить дуплистый ствол», — пробормотал я, сглотнул слюну и добавил: «Уильям наш, Шекспир сочинил в тему. Встречал, похоже, эльфиек лесных». Я покосился на своих спутников, собираясь продолжить пояснять за белочку, и поразился бессмысленно радостному выражению на физиономии князя Драу. Видно, приятное что-то вычитал. Впрочем, нет, я не поразился. Слишком резкое слово, похожие на удар, здесь же скорее шлепок ладонью сквозь матрас. Кассиди тоже, видимо, удивилась улыбе Кархана, она силилась что-то сказать, но не находила слов и просто с улыбкой тыкала в него пальцем. Я хмыкнул, соглашаясь: «Да не говори, сам обалдел. Представить не могу, что он там вычитал, чтоб так расплыться. Да ты вообще-то и не говоришь, Хе-хе-хе. Земля на площадке приподнялась бугром, после чего лопнула, отбрасывая ее поднялся внушительный гриб, вроде боровика. Я машинально подвигал фокусировку точки сосредоточения, чтоб узнать, как называется эта прикольная штука, но фокус не удался, подсказка не всплыла. Я добродушно усмехнулся. Все ясно. Ждал, что сердцем леса окажется какой-нибудь дуб, или дендроид типа древень, на крайняк пень того же дуба или дендроида, или лесной орех с ядро царь пушки, ведь лещина это же орех. Нет, вообще-то за орех не думал, но гриб тоже сойдет, вполне сердечно и по-лесному. А ножка гриба уже вытянулась выше человеческого роста, толстенная, она уверенно подпирала великолепную коричневую шляпу, поросшую с нижней стороны красивым блестящим мехом. Краем глаза уловил движение, эльфы слитно поднялись, корешки с их ног осыпались, и я с некоторым сожалением посмотрел на исчезнувшее дупло в груди ближайшей эльфийки, которое было как великолепное пулевое отверстие с оставшейся внутри пулей, похожей на бесценную жемчужину в глубине раковины на дне мертвого моря. «Что?» — потрясенно рявкнул я вслух. «Все хорошо, прекрасная маркиза, но этот поток бреда слишком даже для меня». Эльфы, тем временем что-то делавшие у гриба, обернулись, и я вновь замолчал, чуть не пустив слезу умиления, увидев у них на руках прелестных большеглазых созданий, как уж их там. На этот раз пузырь подсказки послушно развернулся, показав название. Бурой ленивицей оно тут же потянуло цепочку ассоциаций. Кровь, кишки, мухи, агагони, взрывы. Я, сфокусировав наконец взгляд в верхний правый угол интерфейса, где обнаружил вовсю цветущий бонус леса белой лещины, аккуратно вкрученный в максимум. Чувство красоты 100, и сейчас его еще усилит жертвой. По жилам промчался адреналин, и я заорал как резанный. Прекратить. Эльфы остановились, как выключенные, уронив руки. Ленивцы плюшевыми игрушками пошлепались на землю и тут же, медленно загребая когтистыми лапами, поползли обратно к грибу. В интерфейсе вспыхнуло алым сообщение. Вы первый игрок, преодолевший действие красоты сердца эльфийского леса, плюс 10 мудрости, плюс 10 разуму, 5000 опыта. Награда наказание. Щека у меня дернулась в ответ на привычную уже неопределенность бонуса. Прекрасность тем временем начала единичка за единичкой уменьшаться. Чтобы помочь освобождению мозгов из плена, я дернул себя за бороду. Челюсть стегнула боль. Я посмотрел на вырванный пучок и, поднатужившись, зачем-то порвал его пополам, утробно рыкнув. Трах тебе дох, тебе трах, лебелель, встань передо мной, как пень перед совой. Бред, как выяснилось, против наваждения неплохо срабатывает. Сплетение прозрачных бревен наверху заклубились, словно там собирался сложный кубик Рубика, и когда собрался, проявилось полупрозрачное лицо, даже лик. Весьма удивленный, я подбоченился, словно так оно и должно быть, вопросил. Ну так что, где награда, лес эльфийский? Что это за представления непонятные, да с чертовщиной? Слушай, некогда слюни на твои пеньки пускать, вот реально, выдавай, переноси и забыли. Пока говорил, мою любимую жрицу тоже вроде бы немного отпустила. Она смогла стереть дурацкую улыбку и со стоном присесть. Дроу явно все понимал, если судить по вздувающимся на скулах желвакам, да по двигающимся в разнобой глазам. Правый смотрел на меня, а левый свирепо сверкал вверх. Он явно злился, но ничего пока поделать не мог. Бонус еще висел, и явно для борьбы с этим мудрость, которой у темного эльфа не было, играла не последнюю роль. Наконец из-под небесья раздался мелодичный глубокий голос. «Вам не следовало беспокоиться, гости мои, счастье хоть раз в жизни по-настоящему прикоснуться к прекрасному, а здесь вы могли ощутить его по-настоящему сполна. Лебелель, хватит на уши кишки вешать, мы уже видели, к чему приводит у ленивцев самый писк счастья. Последний, так сказать, нам такого точно не надо. Ленивцы – специальные жертвенные животные, напитанные счастьем, восторгом и морем маны», – недовольно прогрохотал прозрачный лик. «Оригинальный у тебя метод ведения дел, Леп. Посулить награду, задурить голову и, что в конечном итоге, убить, заставить подписать какие-то обязательства, оставить без штанов, так дела не делаются, к твоему сведению. А, как они делаются?» — поинтересовался лик. «Дела, ну, наш отряд выполнил задание, твои эти», — я кивнул подбородком на неподвижно замерших эльфов, «посулили награду и проводили сюда. Так давай награду то. Слушай, гном, ты очень груб, так с женщинами не разговаривают». «Отлично, выяснили главное. Ты у нас, оказывается, лес женского пола», — вскипел я. «Видимо, чтобы не путаться в окончаниях, нужно называть тебя роща, посадка, джунгля, либелель», — терпеливо повторил Лик. Тут наконец отмерзла судорожно улыбающаяся от красоты челюсть Кархана. Дроу откашлялся и произнес: «Горн, ты слишком прямолинеен. Это же тебе не обычный торгаш на рынке, а слитый эльфийский лес. Нужно для начала выяснить основу его происхождения, легенду, раз уж мы добрались сюда. Потом уж выстраивать диалог, а то вы на разных языках говорите». Глава 26. Я кивнул, мол, ладно, валяй, и уселся на землю, приобняв Кассиди, которая тоже отошла от ошеломляющей красоты, но по своему обыкновению в диалог не влезала. Кархан оказался прав. Когда мы замолчали, Лик, созданный из трубок Гордиева узла, плавно утратил прозрачность и выглядел теперь по центру как вполне себе красивое лицо эльфийки с вытянутыми к вискам удлиненными глазами, сверкающими изумрудно-зелеными радужками. Вместо волос, правда, были все те же прозрачные стволы, отчего появлялись ассоциации с отрубленной головой медузы Горгоны, но на них можно было не обращать внимания, по крайней мере пока они не извиваются и не шипят. Оформившись подобающим образом, Лик начал вещать, разворачивая перед нами картинки прошлого. Стоило мне абстрагироваться от ненужности этого повествования, как оно начало казаться довольно увлекательным. После божественного развода Кареллана и Лос, прародители эльфов, раса разорвалась не сразу. Еще не одну сотню лет тасовались и перемещались роды их члены, пока окончательно не разделились на дроу и лесовиков. Оставшихся с Карелланом эльфов было большинство, и они тяготели к традиционному природному укладу. Однако древние леса росли медленно, и расширять их вязь было сложно, тогда как дроу это не ограничивало. По своей природе дроу с одной стороны стали калеками, не имея возможности набирать ману самостоятельно, но вместе с тем это же свойство сделало их страшными противниками лесовиков. Лос была мстительна и постоянно раздувала войны. Тем временем дроу множились как саранча и в конце концов стали господствующей расой на континенте. Часть древних лесов была буквально сожрана повелителями насекомых, но часть устояла, научилась защищаться и даже дала отводки. Шли столетия, и постепенно, на фоне глобального эльфийского противостояния, в Росланд подняли головы другие расы – гномы, люди, орки, гоблины и прочие. Соответственно, хлопот с ними прибавилось. Эльфам, занявшим к тому времени разные экологические ниши, стало нечего делить, кроме древних обид. Скрытые пеплом времени, они стали неактуальны. Между разведенными супругами воцарил вооруженный нейтралитет.